мерцало в темноте. Ты хотела улететь. Я искал тебя всегда, проходя через года. Жаль, что все не навсегда. Ты прости меня за все. Чувства снегом занесет. Может быть, когда-нибудь мне придется обмануть и сказать тебе забудь. Прости, моя. На пороге задержись.